Он взял один, вынул оттуда золотой пояс с крупными изумрудами и надел на талию Алисы. «Это дарит вам своей подружке Наль. А вот это мой подарок». И на шее Алисы засверкал изумрудный крест, усыпанный мелкими бриллиантами. «Часы, дорогой сэр Уотсворт, прошу принять от моей дочери». И он подал пастору золотые часы с цепочкой, «а этот перстень примите от меня», и надел ему крупный изумруд с бриллиантом на левый мизинец. «Вас, лорд Мильдрей, прошу принять этот браслет от меня в обмен на тот, что вы дали моей дочери. Разница та лишь, что здесь зеленые камни, а там топазы. Я не сомневаюсь, что вы уже поняли, что самое чудесное в вашей жизни еще впереди. А это кольцо вас просит принять моя дочь». И на мизинце лорда Мильдрея засверкало такое же кольцо, что и у пастора. «Это еще не все, Алиса. Мой зять просит вас принять в память о сегодняшней музыке это жемчужное ожерелье, и он сам наденет его». К смущенной Алисе подошел Николай и ловко застегнул на ней точно такой же жемчуг, что был на Наль. «Теперь надо, — сказал флорентиец, — звать наших дам, не переносящих музыки, а также их кавалера, лишившегося ее. Но я надеюсь, Алиса, вы не откажетесь его, беднягу, вознаградить в дальнейшем? Споете и сыграете ему?» «Я ваша ученица, лорд Бенедикт, как прикажете, так я и поступлю. Только...» Она замялась, взглянула на опустившего глаза отца и гораздо тише, печально продолжала. «Когда я играю с Андре, это всегда вызывает ревность Дженни и раздражает маму». «Мы постараемся избежать этого», — рассмеялся флорентиец и отправился за своими отсутствующими гостями. Лица дам, когда они вошли в комнату, были довольно кислы и стали еще кислее, когда они увидели осыпанных подарками Алису и пастора. Флорентиец, взяв со стола самый большой футляр, подошел к пасторше и подал ей чудесное ожерелье из опалов и бриллиантов, такие же серьги и брошь. «Примите этот дар моей дочери, поклонившись», — сказал хозяин. «Но это царский подарок. Как мне вас благодарить, лорд Бенедикт?» «Я здесь ни при чем. Это дарит вам моя дочь». «Чрезвычайно любезно, но холодно», — ответил хозяин. Пасторша подошла к Наль, рассыпаясь в благодарностях и уверяя, что опалы — ее любимые камни. Наль любезно помогла ей надеть драгоценности. Тем временем флорентиец подал Дженни такой же золотой пояс, как у Алисы, только из сапфиров, от дочери, а от себя брошь из жемчуга и бриллиантов. Дженни сияла не меньше матери, но зависть мелькнула в ее глазах, когда она увидела на шее сестры драгоценный жемчуг. «Ну, Сандра, остался ты один. Вот тебе часы от Наль, о которых ты мечтал». «Неужели с боем?» — по-детски наивно и радостно вскрикнул Сандра, чем всех насмешил. Флорентиец нажал пружину, и часы пробили 8 раз с таким приятным звоном, что Сандра не выдержал, подпрыгнул, перевернулся и поцеловал часы. Наль хохотала. Алиса аплодировала гимнастическим кульбитом, пастор даже сел в кресло от смеха. Только Дженни и мамаша вторично почувствовали себя шокированными. «Это еще не все, Сандра. Вот тебе кольцо от меня, а это, — он взял точно такой же крест, как у Алисы, — это тебе за усердие при выполнении всех моих заданий и специально за язык Поли». И он собственноручно надел ему на шею крест. Сандра, казалось, все забыл. Лицо его совершенно изменилось. Он стал серьезным, тихим, словно сразу повзрослел. Он прильнул к флорентийцу, горячо целовал его руки и говорил: «Я буду стараться стать достойным вашего доверия. Не волнуйся, сын мой, только никогда не спеши давать людям повод к неверным заключениям. Будь осторожен с женщинами Ты прост и дружелюбен, но твой товарищеский тон может быть истолкован неверно, что вовлечет тебя в какую-нибудь несносную драму. Ваши слова, лорд Бенедикт, как всегда, будут мне законом. Ваши часы, лорд Уотсворт, с таким же боем, как у Сандры. Позвольте, я покажу вам, как нажимать пружину. Часы пастора пробили 8, и затем совсем иначе. Ударили еще один раз. «Ой, и четверти отбивают!» — не удержался от восторженного восклицания Сандра, снова по-детски радуясь, чем опять вызвал смех. На лицах рыжих пастерши и Дженни, стоявших друг против друга, черноглазых и чернобровых, сейчас мелькало что-то неприятное, даже отталкивающее. У пастерши даже проступили багровые пятна, лишив ее моложавости, а Дженни, казавшаяся такой красивой за обедом, стояла хмурая, злая, надменная, презирая всех и вся в этой комнате, где ее бедную девушку сейчас по-царски одарили. — Дружок Алиса, — раздался голос флорентийца, — сегодня мой зять прибоднес тебе жемчуг за тот восторг и отдых, которые ты подарила всем нам своей музыкой. С согласия твоего отца я беру тебя в ученицы. Ежедневно в 12 часов я буду присылать за тобой экипаж, и здесь у меня ты будешь оставаться до вечера. Вечером отец будет приезжать за тобой, и после обеда вместе с ним ты будешь возвращаться домой. В память о нашей первой встрече в музыке прими этот браслет и кольцо от меня. Завтра жди лошадей в 12. И он подал Алисе браслет и кольцо из таких же изумрудов, как ее пояс. «Вроде бы, лорд Бенедикт, у Алисы есть мать, которая тоже имеет голос при решении судьбы дочери», — резко сказала пастерша. «Алиса нужна мне дома. Учиться ей довольно». «Нет, леди Уотсворт, по английским законам дочь зависит только от отца, если у матери нет личного капитала. Это законы юридические, у вас нет права решать судьбу дочери. Есть еще иные, божеские законы, нигде кроме сердца человеческого не записанное. Это любовь матери. Но ваша любовь заключалась в том, что вы изгнали дочь с ее искусством в бывший сарай, где и сейчас холодно и сыро. Вы заставляете Алису обшивать себя и старшую дочь, печь вам кексы и убирать ваши комоды и шкафы, а сами лежите весь день с романом на диване или разъезжаете со старшей дочерью по гостям и театрам. «Я всегда знала, что этот змееныш осрамит меня. Эта лживая, избалованная отцом девчонка вела вас в заблуждение, лорд Бенедикт. О, мама, как могли вы подумать, что я кому-нибудь расскажу хотя бы часть того, что сказал вам сейчас лорд Бенедикт?» И слезы ручьем потекли из глаз Алисы.